В дешевенький кооперативный ресторан у Палыча, куда повел товарища Михаил Дмитриевич, Вовиков ходил с благоговейной опасливостью, а увидав в меню многочисленные нули тех инфляционных цен, вздрогнул и испуганно посмотрел на друга. Свирельников же в ответ лишь усмехнулся с успокаивающим превосходством. Веселкину сильно не повезло. После Улан-Удэ его захреначили в Манино, медвежий подмосковный угол, откуда в Первопрестольную выбираться не легче, чем из Уссурийска. А тут еще свернули спутниковые программы. Финансирование срезали, зарплату не выдавали. Начальство почесало репу и объявило: «Два дня на службу ходите, чтобы скрип портупей не забыть. А остальное время шакальте, как умеете». Жена Веселкинская поехала в Москву за дешевыми продуктами, встретила одноклассника, разбогатевшего на скупке квартир у подмагазинной пьяни, и через месяц ушла к нему. «Вот ночной бар теперь стерегу. А что вообще собираешься делать?» «Не знаю. Застрелюсь, наверное», — грустно хохотнул Вовико. Свирельников же, наоборот, стал рассказывать, как ездил купаться в Анталию, как собирается в ближайшее время поменять Тойоту на БМВ, а Веселкин взирал на однокурсника, словно на белого бога, приплывшего в большой железной пироге к его убогим папуасским берегам. И хотя директор сантехуюта давно мучился вопросом, где найти надежного человечка в заместителе, мысль о том, что таким человечком может стать жалкий, измызганный Вовико, даже не приходила ему в голову. Поначалу, выпивая и закусывая, они вообще не говорили о бизнесе, а все больше вспоминали походы по тропе Хошимина в женское общежитие трикотажной фабрики «Красное знамя», располагавшейся близ курсантского корпуса. Удивительно, как прочно мужская память хранит совокупительные чудачества и мелкие телесные причуды дам, чьи лица с именами давно уже утрачены, стерты, погребены в кучах ненужного жизненного мусора. Но вдруг из глубины забытого всплывает совершеннейшая глупость. Разбитная вязальщица, страшно боявшаяся залететь и поэтому в самый опасный момент противным диспетчерским голосом кричала в ухо трудящемуся бойцу: «Внимание!» Посреди ужина сильно захмелевший Вовико, подняв рюмку и собираясь огласить очередной витиевато бессмысленный тост, произнес: «Внимание! Внимание!» По-диспетчерски прогундел в ответ Свирельников и захохотал: «Неужели помнишь?» «Слушай!» Директора сантехуюта вдруг осенила простая и гениальная мысль. «Мне нужен надежный человек на филиал! Надежный! Пойдешь?» «Без всяких яких!» Побледневшими губами прошептал Вовико, стараясь придать своему лицу выражение сверхъестественной надежности. Глаза у него были при этом заискивающие и беззащитные, как у домашнего кобеля, присевшего по нужде на людной улице. А та, полузабытая, наверное, давно поскромневшая и состарившаяся вязальщица, так никогда до самой смерти не узнает, что ее общедоступная молодость, ее совокупительная чудаковатость, точнее воспоминания о ней, сыграли такую важную роль в судьбе офицера запаса Владимира Николаевича Веселкина. Став начальником филиала, а через некоторое время и компаньоном с долей в акциях, Вовико заматерел и так намастырился залезать в общие деньги, что когда при раздаче фирмы все выплыло наружу, оставалось только ахнуть: как же искусен, хитер и затейлив может быть человек крадущий. Самый простой способ заключался в том, что выручка филиала придерживалась и втихаря крутилась через ГКО. Это страшно возмутило Свирельникова, хотя, по совести сказать, он тайком от компаньона делал то же самое. В итоге соратники расплевались, но к удивлению сантехнической Москвы без стрельбы, что позволило знаменитому Ашотику на корпоративном банкете в колонном зале заявить о благополучном завершении дикого этапа русского капитализма, когда экономика, как и обещано, регулировалась рынком, но вот рынок-то регулировался пластидом и пистолетом с глушителем. На некоторое время Свирельников вообще забыл о своем однокурснике и компаньоне. Так бы, наверное, никогда и не вспомнил, если бы неожиданно не столкнулся с ним лоб в лоб, борясь за Филиппа Лас. Война эта велась долго, с переменным успехом. Сколько денег было занесено в нужные кабинеты и сколько выпито водки с необходимыми людьми, страшно вспомнить. Наконец, директор сантехуюта, найдя прямой выход на руководителя департамента, стал явно одолевать Веселкина и ожидал от него чего угодно, любой изощренной гадости, но только не полной капитуляции с предложением вечного мира. С чего вдруг? Во всем этом чувствовалась какая-то рекламная неискренность. Даже приглашение в кружало таило явный намек на ту давнюю пьянку у Палыча, где начался их совместный бизнес, так печально закончившийся. Когда ввалились в кружало, сели за столик и выпили по рюмке горилки, закусив чесночным салом, Вовико стал рассказывать про то, как встретил на заправке старшину их курса Лисичкина, которому все преподаватели единодушно пророчили блестящее лампасное будущее. Он был в оранжевой робе с надписью «Мосгорнефть», предусмотрительно вставлял в бензобак наливной пистолет и протирал стекла. «Узнал тебя?» — спросил Свирельников. «Без всяких яких», — покачал головой Веселкин. «Зачем человека расстраивать? Дал ему стольник и уехал».